Еще в третьем месяце начались дожди, которые непрерывно продолжались до восьмого месяца. Даже 5 или 6 дней подряд не было ясных. А потом, в 9-м месяце, выпал град величиною с чайную чашку и нанес небывалый ущерб не только посевам, но людям и скоту на 200-300 ли в округе. Вот поэтому все так и получилось. Поверьте мне, я не осмелюсь вам соврать. А по моим подсчетам, в нынешнем году ты должен был привезти по крайней мере 5000 лян серебра, нахмурив брови, произнес Дзяджинь. На что мне хватит этих денег? У меня осталось всего 8-9 имений. И то 2 имения страдают от засухи и наводнений. К тому же все старосты мошенничают. Что ж, вы хотите оставить меня без денег и не дать возможности встретить Новый год? Господин, в ваших владениях дела еще обстоят прекрасно, возразил У Цзиньсяо. А вот мой младший брат живет всего в 100 ли от меня, а положение у него гораздо хуже. Он управляет 8 имениями дворца Жунго, которые превышают ваше владение в несколько раз. А в нынешнем году доход от них составляет всего 2-3 тысячи лян серебра. Там не урожай больший, да и голод посильнее. Может быть, это и так, согласился Дзяджень. Но меня с ними сравнивать нечего. У меня в доме не было никаких крупных событий, требовавших дополнительных расходов. Сколько я получаю, столько расходую. А если расходы превышают доходы, то я экономлю. Кроме того, насчет жалования, подарков и угощений я более прижимист и в этом отношении не считаюсь со своими достоинствами, как они. Так что не сравнивай меня с родственниками из дворца Жунго, которые с каждым годом увеличивают свои расходы, транжирят деньги, а доходы их при этом не увеличиваются. Сколько они имущества спустили за последние 1-2 года? С кого же требовать деньги, как не со старост? Конечно, во дворце Жунго расходов прибавилось, согласился У Цзиньсяо. Но разве матушка-государыня, пусть она здравствует 10 000 лет, не помогает им? Дзяджень засмеялся и сказал Дзяджуну. Ты только послушай. Но разве не глупости он говорит? Ты приехал из деревни, обращаясь к У Цзиньсяо, произнес Дзяджун. Разве ты можешь понять, что у нас здесь происходит? Неужели у нашей государыни есть возможность подарить нам императорские кладовые? Даже при желании она не смогла бы этого сделать. Если она по праздникам и жалует нам шелка и всякие золотые безделушки, которые весят не больше 100 лян, то это можно приравнять лишь к 1000 лян серебром. А что значит для нас 1000 лян серебром? Сколько нам пришлось израсходовать за последние 2 года? Только во время последнего визита государыни, когда мы устраивали сад, была истрачена баснословная сумма. Я даже поразился, когда подсчитал. Стоит государыне еще 1-2 раза навестить своих родных, как мы вылетим в трубу? Они деревенские, на все смотрят поверхностно, а сущности не понимают, поддержал Дзяджень. Ведь кипарис может быть снаружи здоров, а внутри гнил. Дзяджун в ответ улыбнулся и сказал отцу. Дворец Жунго и на самом деле обеднел. Недавно я слышал, как вторая тетушка Фэнзе советовалась с Юаньян, не заложить ли как-нибудь потихоньку вещи старой госпожи. Это все Фэнзе выдумывает.